Письмо 105. 6 августа 1955 года. Твое письмо я получил. Сразу же пишу тебе. Во всех недоуменных вопросах возьми себе за правило совет богомудрых святых отцов. Если предстоит тебе два зла, выбирай меньшее. А если две добродетели предстоят, выбирай большую. Конечно, предварительно помолись, чтобы Господь вразумил.